Под луной ревел океан. На краю этого шума по волнам легко шагали два человека. Один носил рубашку и хлопчатобумажные штаны, тогда как второй был длинноволосым и носил рубашку с короткими рукавами и кюлоты. Тот, что в штанах, пригладил свои зачесанные назад волосы. «Синдзи-кун, ты это впервые дурачишься в волнах?» «Да», — ответила Синдзи, кивая. Удерживая в одной руке сандалии, она избегала надвигающихся волн, преследовала убегающую волну и порой негромко вскрикивала, когда намеренно позволяла воде омыть свои ноги. «Саяма-кун, со мной это впервые. А, я уже вся мокрая». «Вот как», — задумался Саяма. «Мне нужно сохранить этот комментарий для будущего использования». Нахлынула громадная волна и почти достигла ее стоп. Убегая от нее, Синдзи засмеялась и прижалась к нему. Она без колебания схватила его под руку, поэтому парень беззвучно обратился к океану. «Я должен благодарить природу». Затем он глянул на руку, за которую держалась Синдзи, и увидел там толстую пачку распечаток. Саяма неожиданно осознал, что она смотрела ему в глаза, и ее радость сменилась спокойствием. Прости, что я так сильно увлеклась. Ты размышлял о том, что мы ранее обсуждали?» «Да», — ответил он, возвращаясь мыслями назад. Синдзи подразумевал разговор, на который они потратили свободное время после ужина. Основные силы отряда Левиафана одолжили одну из мужских палаток и прошлись по документам, полученным днем. Чтобы не дать кому-то за пределами палатки услышать, они общались в основном через письмо, и Хиба тоже принял участие. Микаги не покидала женскую палатку и поэтому не присоединилась к ним. «У всех были документы, которые они могли прочесть и которые не могли, да?» «Казами могла прочесть меньше всех, потому что имеет наименьшую связь с каким-либо из гиров. Сибилкун тоже молчала, но она определенно просмотрела большую часть». Саяма держал документы, переместив их в правую руку, поэтому Синдзи не нужно было от него отстраняться. Он пролистал их пальцами и со щелчком запястья разложил. «На ранних стадиях Второй мировой войны у Департамента национальной безопасности имелись сведения о мирах с 1 по 8. Они обладали минимумом информации о 9 и 10 и решили отложить разбирательство с 5 и 7. 5 был миром воздушных механических драконов, так что они решили подождать, пока сами не разработают соответствующее оружие. 7 попросту отталкивал их врата, поэтому они ничего не могли сделать». «Итак, основные силы Департамента национальной безопасности сосредоточились на мирах с 1 по 4, 6 и 8. Синдзи глянула на документы в его руках. Парень остановился и протянул их в ее сторону так, чтобы письмо осветил лунный свет. Она выдохнула смешок. «Тут, оказывается, можно читать под луной, а в Окигаве такое случается лишь изредка». «Вместо того, чтобы сказать, что здесь всегда так, лучше заявить, что это нормальное состояние мира». Она кивнула и начала читать. 1942 год. Главный представитель Департамента национальной безопасности Изума Зен, 27 лет, лейтенант, 6-й гир. Директор технологического отдела Аошира Хиромаса, 36 лет, лейтенант, 2-й гир. Директор охранного отдела Хибарю Тетсу, 23 года, старшина, 3-й гир. Директор особого отдела Саяма Каору, 25 лет, лейтенант, 4-й гир. На следующей строчке ее голос замедлился. Заместитель директора особого отдела Синдзи Канаме, 24 года, главный старшина, 8-й гир. И она продолжила дальше обычным тоном. Консультант Зигфрид Зонбург, 27 лет, лейтенант, 1-й гир. Консультант Киногаса Тенке, 64 года. Он не отвечал ни за один гир. Несмотря на наличие официальных позиций, выглядит так, что они по большей части были боевым подразделением со специальными способностями. Они являлись небольшой элитной группой, почти как мы сейчас. Нам и вправду стоит себя так превозносить. Точное осуждение о себе – это хорошая вещь, Синдзи-кун. Саяма пролистал документы и нашел нечто наподобие хронологии. это оказалась запись Синдзи Канамы о восьмом гире. Скорее всего, она изначально писалась от руки, но почерк был напрочь лишён индивидуальности, потому что его оцифровали и напечатали. Даже так, это важные сведения. Текст сообщал, что жизненные формы восьмого гира состояли из телесных тканей, совершенно не характерных для лоу-гира. Рапорт сообщал, что по виду они не отличались от камня. «Восьмой звучит как мирный гир», – прокомментировала Синдзи. «Если восприятие времени существа отличается, оно по-иному примет участие в войне. Между гиром людей и гиром камней последний будет вынужден вести себя в основном в роли зрителя. Записи сообщают, похоже, о четвертом гире, который населяли растения. Хотя и не до такой степени, как лоу-гир, эти два мира не воспринимались как враги или, по крайней мере, откладывались до поздних этапов концептуальной войны». «Этот Синдзи и твой дед, выходя на контакт с четвертым и восьмым, наверняка пытались ухватить истинное состояние концептуальной войны». Припоминая записи о своем деде, Саяма ощутил боль в груди. Но в его правой руке находились документы, а левую заняла Синдзи. «Я должен стерпеть», — сказал он себе, перед тем, как вздохнуть. «Такое место не идет моему деду. Четвертый гир был миром, где пересекались три кольца Земли. Солнце находилось в центре, и внутренние стены колец покрывали бурные реки. Мой старик что, спал?» «Я уверена, это действительно существовало. Тут говорится, что твой дед испытывал трудности в общении с древесным змеем Мукити. Из-за того, сколько времени на это уходило». Она горько улыбнулась. «Вроде как на один ответ уходило несколько часов. Поэтому позже он эволюционировал в более скоростные растения. Должно быть, благодаря тому опыту эта обезьяна и стала такой раздражительной. Как бы там ни было, жаль, что ничего в записях не затрагивает период после дней Департамента национальной безопасности». «Да, мы не знаем, что произошло с Синдзи Канамы». Она вытянула руку и пролистала бумаги. Документ о восьмом гире обрывался на половине, и внизу значилось следующее. «21 июля 1945. Я поручил продолжение исследования Саями Каору». «Похоже, он заболел. В документе четвертого гира говорится: начиная с 25 июля, я займусь исследованием восьмого гира вместо госпитализированного Синдзи Канамы». «Интересно, ладили ли эти двое?» «Кто знает. Но этот Синдзи Канама мог быть твоим дедушкой или каким-то другим родственником». «Мы этого не знаем». Ее лицо было совершенно серьезным, и она словно обращалась сама к себе. «Нам не следует себя обнадеживать. Синдзи довольно распространенная фамилия. И этим сведениям 60 лет. Если в 1942 ему было 24, то сейчас будет 87. А значит, в мое рождение ему должно быть около 70. Можно вполне вместить в этот период два поколения». «А если хоть однажды родилась дочь, фамилия Синдзи оборвется». «Да. Увидев имя Синдзи, я уже в прошлом несколько раз испытывала кратковременную радость», — добавила она. «Но все же интересно, что с ним случилось. Тут говорится, что его госпитализировали. И мы знаем, что он был в Департаменте национальной безопасности, но не в УКАД, да? Так вдруг его болезнь...» «Даже если в этом все дело, ты все еще здесь, Синдзи-кун». Синдзи на это содрогнулась. И он проговорил прямо к взгляду под ее поникшими бровями: «Что бы там ни случилось, я сейчас смотрю на тебя. Так что не переживай». «Верно». Она опустила голову перед тем, как неожиданно произнести: «Ой, Саяма-кун!» Синдзи лихорадочно произнесла его имя и дотронулась до левой стороны его груди. «В чем дело, Синдзи-кун?» — спросил он, ощутив прикосновение ее ладони. «С чего вдруг хватающий за грудь массаж сердца? Если ты собираешься это делать, то можно смелее и чувствительней». «Перестань делать около 3 скачков логики за раз. Мы разговаривали все это время о твоем деде. Так разве твоя грудь не болит?» Он игнорировал боль. «Нет, я в полном порядке». «Не делай так. Я не хочу, чтобы ты пострадал». «У меня такое чувство, что в последнее время ты меня не слушаешь». «А?» Синдзи задумчиво наклонила голову и глянула на небо, подбирая слова. «Ну, в таком случае мы квиты». Она вздохнула, и чтобы убедиться, что никого нет рядом, огляделась по сторонам. «В чем дело, Синзи-кун?» «О, ну, я просто подумала, что мы далеко ушли». «Далеко. Мы можем быть на противоположной стороне от лагеря». Отдаленные огни мерцали уже не от Сикоку. Они исходили с севера. «Это полуостров Кадзима. Огни от промышленных комплексов Мидзусимы довольно организованы. К тому же за ним, судя по всему, продолжается еще один остров. Но эти наверняка от моста Сета. Мы не увидим его днем, но огни должны осветить его ночью». «Вот как». Глядя в направление, куда он указывал, Синзи прозвучало равнодушно. «Ты что-то хочешь сказать?» — спросил он. «А? Ну да». Она слегка обняла тело через рубашку и снова оглянулась. «Это только между нами. Но ты сказал, что сейчас на меня смотришь, помнишь?» На своих словах она потупила взгляд. Синзи медленно расслабила руки и потянулась к одежде. В следующий миг ее килоты сползли вниз на песчаный пляж. Повернув на него взгляд, она залилась краской, но затем медленно расстегнула пуговицы на груди рубашки. «Это не потому, что ты сказал, но... ты посмотришь на меня?» С этим ее белая рубашка упала с плеч.